и весь мир ограничен полотняными стенками палатки, он запускает в эфир веселую программу. Начавшись скромно с песенки, записанной на магнитофонную ленту, она выросла в специальную передачу «Культурная программа для ребра Макалу». Каждый день в предвечерние часы слышатся магнитофонные позывные «Пока мы живы, все окей» — рефрен песенки «Фермер Билл». Далее следует программа легкой классической музыки. Ее запускают в эфир те, кто в данный момент находится в базовом лагере. Программа располагает своей картотекой. Организуются передачи по заявкам слушателей, и вряд ли какая-нибудь радиоредакция имеет столь благодарных слушателей, как те, что сейчас находятся в высотных лагерях на ребре Макалу. Студия разместилась в общественной палатке. Частым гостем программы бывает старшина наших шерпов Анг Темба. И стоит посмотреть, какую радость заставляет ему происходящее. Музыка – допинг, намного превосходящий любое лекарство. А главное, его не смог бы запретить даже самый строгий из олимпийских судей. Площадка, на которой стоит единичка, сплошь обложена ловушками. 150 маленьких для полевок и 20 больших, предназначенных для пищух, превратили лагерь в минное поле. Два раза в день заботливо обхожу ловушки, очищаю их от снега, обновляю наживку из смеси масла и молотых земляных орехов. В промежутках долгие часы сижу в ожидании. Пищухи вообще не охотники лезть в петлю, и здесь они, конечно, не являются исключением. Поэтому жду до изнеможения, скрючившись за камнями с ружьем на взводе. Играю с пищухой в прятки. К сожалению, здесь невозможно выбрать точку, откуда был бы виден весь лагерь. Мешают камни и особенно палатки. Поэтому приходится постоянно менять позицию. У меня их 2-3. А когда я это делаю, то неизменно нахожу совсем свежие следы как раз на том месте, которое до этого было от меня закрыто. Иногда видимость снижается до минимума, и лагерь тонет во мгле. Стоит проясниться, как я немедленно делаю обход, словно лесник, по своему участку, в котором могу сделать неполных 100 шагов, из них 30 по льду. Но пищуха продолжает свои шутки, иногда граничащие с дерзостью. Просыпаюсь рано, еще затемно, чтоб с рассветом быть уже на посту с ружьем. При свете карманного фонарика растапливаю в сенях палатки лед и готовлю чай, добавляю таким образом немного тепла, за ночь выдутого ледяным ветром. Кто не пробовал сам этого делать, тот не поверит, как много нужно времени, чтобы в мороз приготовить чай из льда на небольшом примусе. Наконец все готово, и я на несколько минут покидаю палатку. Уже рассвело, так что, возвращаясь к палатке, я могу разглядеть перед входом несколько петель из следов пищухи, оставленных не больше 15 минут назад. Внутри палатки около примуса кучка помета, еще не схваченного морозом. А потом весь день нигде ничего, только пара галок планирует на ветру. Время несется вскачь и подгоняет гималайскую природу. Уже нет сомнений, что приближается муссон. Стена облаков со дня на день угрожающе надвигается по долине Барун, она уже давно закрыла базовый лагерь и поднимается все выше и выше. Часто идет густой пушистый снег, и единичка пропадает во мгле. Все кругом как бы перестает существовать. Только ближние ледопады дают о себе знать вздохами разверзающихся трещин и грохотом обрушивающихся ледяных башен. Ясная часть дня все короче. В те минуты, когда облачность становится немного реже, открывается видимость в отдельных направлениях. В предвечерние часы облачность снижается настолько, что над ее пеленой, словно острова, выступают горные вершины, и прямо над единичкой загорается юго-западная стена Макалу. В косых, но ярких лучах заходящего солнца выступают, как на ладони, не только все детали морфологии, но и раскраска этого уникального скального образования. Светло-серые граниты главной вершины, черные гнейсы, предвершины, а между ними оба тона чередуются в виде сетки тонких прожилок и широких параллельных поясов. Кто-то поэтому сравнил Макалу с полосатым тигром, Да, это очень точно. Правда, отсутствует обычно...